Глава 14. Событие 40. «Я отомщу тебе за это. Когда-нибудь в минуты покоя и счастья ты вдруг почувствуешь вкус пепла во рту и поймешь, что долг уплачен». Игра престолов. «Ваше императорское величество! Ваше императорское величество!» Голос статс-секретаря государя Дмитрия Васильевича Дашкова словно сквозь толстое-притолстое одеяло доносился. Николай потряс головой. Тяжелая одурь туманила сознание. «Ваше императорское величество, проводить вас в спальню!» Дмитрий Васильевич стоял перед столом, с которого и оторвал сейчас голову император. «Заснул, сидя», — констатировал царь-батюшка. Он помассировал виски ладонями, покрутил туда-сюда шеей, хрустя позвонками, а потом еще и глаза кулаками попытался выдавить. «Что сейчас?» 8:00 утра, Ваше Величество». «Чего ты, Дмитрий Васильевич, опять завеличал? Случилось что? Есть телеграмма из Крыма? От сына? Есть новости?» «Есть короткая телеграмма, послана из Херсона. Передача прервалась. Только 1.5 слова получилось». Протянул печатный текст на серой мятой бумаге статс-секретарь. Николай одел очки и прочел. Точно подмечено 1.5 слова. «Буря при...» «Спасибо, Дмитрий Васильевич. Хорошую ты новость принес. Награждали раньше за такие. Выбери для себя награду. А теперь и правда, проводи меня в спальню, и стакан теплого молока пусть принесут. Теперь и уснуть спокойно можно». На этот раз Николай проснулся, выспавшийся и бодрый. Ничего от вчерашней тяжелой одури не осталось. Словно 1.5 слова телеграммы излечили его от тяжелой болезни. К ужину, а проспал государь весь день, он вышел, будто помолодел на 10 лет. Он чмокнул в макушку Александру Федоровну, кивнул младшему сыну Мишкину и, сев во главе стола, молча все поглотил, что подавали. Сутки ведь не ел ничего, а то и больше, если выкинуть 3 чашки чая и рогалик к ним. «Есть новости, Саша». Поднимаясь из-за стола, он кивком поманил за собой старшего сына. «Нет, я думаю, буря столбы повалила или провода оборвала», — пропыхтел Александр, не попадая в темп быстрых шагов отца. «Так оба...» «Что, папа?» «Если такая буря сильная, то и столбы повалены, и провода оборваны. А откуда есть связь?» «Из Одессы тоже нет, а вот из Киева есть, но там просто ветер сильный и дождь тоже сильный». «Хорошо это», — улыбнулся Николай, усаживаясь в кабинете за стол, за которым и уснул вчера, не дождавшись новостей из Крыма. «Хорошо, что связи нет», — отстранился наследник. «Конечно, значит, сильная буря была, а значит, не ошиблась княгиня Анна Балаховская. Вот что, Сашка, отбей-ка в Киев телеграмму побыстрее. Пусть готовят и срочно высылают в Крым обозы с продовольствием. Наши ведь не в другом Крыму были, в том же. И у них должно буря и дождь, потом припасы разметали и намочили. И отбей, что головой отвечает губернатор. Не неделю, чтобы собирали, а утром завтра обоз вышел, чтобы. И в Одессу, и Херсон, чтобы послали конных гонцов с тем же наказом». «Как думаешь, папа, удалось Косте?» «Брось, Сашка, чего воздух сотрясать и Бога гневить? Наладят связь, и все узнаем. Но они сразу наладят, так из газет датских узнаем. Иди, телеграммы отбей». Узнали именно из датских газет, что привезли в Петербург 19 ноября. Каждая строчка в этих газетах была пропитана ненавистью к России. «Родственнички, но ничего. Война ведь закончится, и придет время всем сестрам по серьгам раздавать. Защитили их от прусаков. Ничего, всем воздастся». В газетах про бурю было много, но Николай специально обвел карандашом названия некоторых судов. Первой жертвой, отправленной бурей на дно, стал американский транспорт «Прогресс», с которого спастись удалось только 2 морякам. Еще хуже шторм у берегов Крыма поступил с американским парусником «Вандерер». Он захватил с собой на дно поголовно весь свой экипаж. Несколькими минутами позже вместе со всем экипажем погиб быстроходный американский клиппер Рип Ван Винкль. Весьма показательна участь еще одного американского транспорта «Wild Wave». Судно сорвало с якорей и понесло прямиком на скалы. Не имеющий паровой машины и потерявший сразу все мачты «Wild Wave» был, несомненно, обречен. Корпус транспорта напоролся на прибрежные скалы, а волны, словно стальным молотом Тора, раскалывали борта. Экипаж пытался спастись. Некоторым повезло укрыться на камнях, в неглубоких гротах и расселинах. Но свирепое море выискивало своими огромными пенными волнами каждого выжившего и тащило его на дно. В результате к утру 15 числа спасательная команда с британского линейного корабля второго ранга «Сэнс Парейл» смогла извлечь из узкой расселины всего двух моряков с «Wild Wave». Это был юнга со сломанной рукой и матрос с разодранным до костей лицом. Еще и еще американские транспорты с грузом для коалиции. А ведь тоже казались друзьями. Даже предлагали открыть вместе каперскую войну на английские и французские транспорты. И что в результате? Из 50 пострадавших транспортов – десяток из США. Что ж, это тоже стоит запомнить и отомстить, когда все это закончится. Николай отложил исчерканную карандашом газету и откинулся на спинку стула, закрыв лицо руками. Размышлял. Почему он не поверил князю Балаховскому? Ведь можно было за два почти года очень многое сделать. Да те же мины Якоби, мины Нобеля. Наделать их побольше и отпустить плавать по Черному морю. Да, сейчас их начали уже сотнями изготавливать. Первую партию уже везут в Одессу. Ничего, война еще не закончилась. Она только начинается. Ваше императорское величество, из Варшавы пришло шифрованное донесение по телеграфу. Дежурный флигель-адъютант возник на пороге кабинета. Странно, и даже дверь не заскрипела, не предупредила, и стука он не слышал. Слушаю. В Варшаву направляется новый министр президента Австрии барон Александр фон Бах. Вот как. Крысы побежали с тонущего английского корабля. Что передать? Ждем с нетерпением. Нет, конечно, пытаюсь шутить. Передайте, что я в Петербурге. Событие 41. Никто не знает, почему вне зависимости от мощности взрыва на месте человека всегда остаются дымящиеся сапоги. Похоже, это одна из постоянных и необъяснимых вещей. Терри Пратчетт. Бурул с Аюком целый год на попе ровно не сидели. Вообще не сидели. Некогда. Они готовили... А как это назвать? Готовили армию Джунгарского ханства, армию форта Росс. Армия эта состояла из двух рот, а если совсем точным быть, то роты, стрелков и эскадрона. Отдельно от них подпоручик Николай Балаховский обучал артиллеристов. У него было два десятка 12-фунтовых орудий в самом форте и две конные артиллерийские батареи по 6 орудий. Одна была легкая батарея, в ней было 6 6-фунтовых орудий, и одна тяжелая. Там было три орудия 12-фунтовых и три монстра для сухопутного войска, три 32-фунтовые огромные пушки. Длина ствола этих орудий была 9 футов 6 дюймов, 2,9 метра. Стреляли они бомбами калибром 6,41 дюйма, 163 миллиметра. Вес бомбы 14,4 килограмма. Весило орудие вместе с лафетом 200 пудов, 3200 килограмм, и для его перевозки были специально подобраны 6 жеребцов самых мощных. И как только лошади уставали, имелась и сменная упряжка. Бурул, наблюдая за учениями, или точнее мучениями артиллеристов с этими громадинами, несколько раз князя спрашивал, мол, Николай Николаевич, да зачем? Но возьми лучше две 12-фунтовых вместо одной этой дуры. Да даже три возьми. Эффект от выстрела будет тот же, а мучений в разы меньше. Оказалось, что ошибался. Посланные на разведку в Сакраменто Аюк и Лёшка привезли и так себе новости. Этот полк, туда в очередной раз кем-то умным в Вашингтоне переброшенный, не стал, как все предыдущие, занимать их форты и ранчи. Отдохнув в Сакраменто неделю и пополнив запасы провизии и пороха, двинулся кратчайшей дорогой в сторону форта Росс. Выводы напрашивались сами. Янки знают, кто их враг. Знают, где их враг, и примерно имеют представление о численности врага. Знают, что их тут две необученные толком роты. Есть, получается, осведомители среди жителей русского анклава, среди подданных хана Джунгарии. В то же время, раз полк с 6-ми 3-фунтовыми пушченками двинулся воевать с Джунгарией, то осведомитель этот полный профан в военном деле. Да одних артиллеристов в Форт-Росс хватит, чтобы этот полк на кусочки мелкие разорвать, в корм для грифов превратить. Доводить до этого не стали. Солдаты, чтобы дойти до форта, обязательно промаршируют мимо почти уже десятка ранчей. И увиденное им не понравится. Начнут, небось, грабить и сжигать там все. Нет, пришлось срочно выдвигаться к горам. Дошли ускоренным маршем до ущелья, откуда выносит свои воды славянка, до поворота реки. Николай Николаевич местность осмотрел и головой покачал. «Равнина». А есть где дорога между холмов идет или вообще по ущелью? В 3 верстах есть высокие холмы. Не ущелье, но метров по 200 гряда холмов. Ткнул пальцем на восток Лёшка. Пошли. Пришли. Замечательно. Давайте-ка все дружно батареи на вершины холмов затащим, а перед орудиями из веток завалы построим. Стал распоряжаться князь. Огненный мешок, догадался Бурул. «Точно. Ваша задача – заманить их сюда. Отступайте, сильно огрызаясь, чтобы они ловушки не почувствовали. Нужно занять их внимание, чтобы не было времени по сторонам головой крутить». Подпоручик даже сам головой покрутил, показывая, как не надо. «Не боись. Есть чем и без артиллерии встретить. Но идея мне нравится. И нужно несколько человек живыми отпустить. Ну, не преследовать». Пусть несут благую весть своим командирам, что тут гостей встречают горячо. Времени на подготовку почти не было. А рота пеших войск Джунгарского ханства усвистала вперед по ущелью этому не совсем настоящему, а пушки, сами артиллеристы и приданный им эскадрон поволокли вверх, где волоком, где с помощью коняжек, если склон пологий, затащили все 12 орудий на вершины холмов. Хотелось сесть и передохнуть, но Балаховский погнал всех назад по дороге, где было полно кустарника и низкорослых деревьев. Недооценивать врага не стоит. Могут найтись грамотные и решительные офицеры, которые погонят солдат на холмы, чтобы захватить и уничтожить вражескую батарею. Все же полк – это до 1000 человек. И если несколько сотен человек сразу полезут вверх, то силами сотни артиллеристов, имеющих из огнестрельного оружия в основном только кольты, сдержать их не получится. Нужно затруднить врагу путь на вершины холмов к орудиям. Надо сделать завалы, через которые американцы будут медленно и долго перебираться, позволяя отстреливать из револьверов самых настырных. Вскоре вдали на пределе слышимости уже можно было различить винтовочную стрельбу. Звуки потихоньку приближались, и к полудню уже даже дымки можно было различить внизу этой долины или ущелья. Буквально в километре есть поворот на север, и пока людей еще не видно, но вспухающие от сотен выстрелов пороховые дымы на фоне светлой зелени холмов отчетливо уже различимы. А вскоре показались и отступающие пехотинцы в серо-зеленых мундирах. Еще 5 минут, и в ущелье стали втягиваться наступающие американцы. Это был пощипанный уже эскадрон. Всадников 50 осталось, и количество их продолжало уменьшаться. Балаховский усмехнулся. Если бы не решение показать американцам силу артиллерии Джунгарского ханства, то калмыки бы из шарпсов просто перестреляли бы весь полк. Конечно, у тех в основном те же самые винтовки, только в подготовке и разница. Но еще в том, что наступающие всегда теряют в 3 раза больше бойцов, чем обороняющиеся. «Приготовиться!» Когда за эскадроном в долину стали втягиваться пехотинцы, подпоручик отложил подзорную трубу и сам поспешил к огромному орудию. «Огонь!» Все 12 орудий кашлянули в сторону выхода из ущелья, отсекая противнику возможность бегства. Там вздыбилась земля и полетели вверх черно-красные всполохи. Бабах! Да, в основном это маленькие 12-фунтовые гранаты, но 3-то бомбы вполне приличные. Огонь по готовности, прицел тот же. Второго залпа не получилось. Маленькое орудие зарядить быстрее. Теперь артиллеристы стреляли в разнобой. Но при этом эффект как бы еще и не лучше получился, чем при слитном первом залпе. Теперь вершины холма ревели беспрерывно, и им эхом отвечали взрывы бомб внизу среди мечущихся синих мундиров. Событие 42. Если есть добыча, надо брать. А если нельзя взять, то надо разрушить, чтоб другим не досталось. Александра Лисина. Выловленные в мутных водах бухты Виктория французы, как это ни прискорбно, газет при себе не имели. Нет, зная они, что русские интересуются свежей прессой, то прихватили бы, но не знали же. По этой причине из-за разгильдяйства водоплавающих французов новости были только устными и неполными и не изобиловали информативностью вообще. Была буря. Нет, было целое стихийное бедствие, светопреставление. Бонса, черт побери. C'est juste un horreur. Это просто ужас. Вы там были, господин лейтенант? Видя такую горячность, удивился Виктор Германович. Нет, я слышал разговор в Сингапуре. Вон о чё. Понятно. Знаете, корабли, которые утонули или разбились о скалы. Вообще, каковы потери коалиции? Откуда же мне знать? Слышал, что 100-пушечный линейный корабль «Хенри IV», символ мощи нашего флота и гордость императора Наполеона, который оказывал артиллерийскую поддержку гарнизону Евпатории, разломило пополам о скалы. Весь экипаж, кроме 17 счастливчиков, погиб. Это был ужас, месье. Сам ты, месье, я целый контр-адмирал. Ладно, еще, может, чего вспомнишь. Да, месье адмирал. Наш парусный фрегат «Фултан», который не имел паровой машины, выбросило на берег и разбило в щепки. Спастись удалось едва десятку человек из экипажа. Не все корабли погибли, но участи их не позавидуешь. Наши линкоры «Вил-де-Пари» выбросил за борт 120 орудий. «Фирланд» 100 орудий. Выбросил бы и больше, но больше не было. С «Буарда» скинули на голову «Посейдона» 90 орудий. Сафен лишился тех же 9 десятков пушек. Так этим не ограничилось. Все они потеряли рули, лишились мачт, которые сами срубали, которые просто переломало. А что русские? Нет, Сашка названий кораблей не знал, но не так и интересно. Общую-то картину по рассказам Ивана помнит. Гораздо интереснее, последовал ли царь-батюшка его совету из черного конверта. Русские через 2 дня предприняли штурм и захватили Балаклаву назад. И вроде бы отодвинули осаду Севастополя с севера. Говорят, многие наши англичане сдались в плен. Во Франции и Англии настоящий траур. Погибли сотни и даже тысячи офицеров. Молоденький французский лейтенант смахнул настоящую слезу. Ну, они французы вообще народ, впечатлительный и склонный к страданиям. У них это в крови. Отошедший в мир иной, скорее всего, в ад, маркиз де Сад вон чего понаписал. Русские брали пленных? Говорят, в плен попало до 30 000 человек. Ох-охо, Сашка махнул рукой. Нет, бесполезно этих рыцарей перевоспитывать. Тут революция нужна. В целом, второй визит в Гонконг удачным назвать нельзя. Фрегат «Шторм» теперь на месяц встанет на ремонт. Прибывшая на следующий день «Паллада-2» тоже нуждается в ремонте. У нее открылась течь, и буря оторвала десяток листов медной обшивки. Немного покоцанным, с оторванным частично такелажем, добрался до Гонконга и фрегат «Леандр». Но этот за пару дней можно привести в норму. В результате совещания всех командиров кораблей решили оставить фрегат «Шторм» и «Диану-2» в Гонконге, кошмарить купцов английских и французских, если те сюда пожалуют. Шторм не боец, но как береговая батарея вполне себе. А у Дианы новенькая починка займет всего пару дней. Зато в Гонконге теперь точно власть сменилась. Теперь тут стационерами русские корабли. Так что в Сингапур отправилось только 5 кораблей. 2 парохода, высоколетящий и проворный, и 3 парусных фрегата – Тринкамали, Леандр и Паллада, которая старушка. Кроме французского потопленного фрегата Эригона, в бухте Виктории оказался только один купец, коего можно грабить. Это французское же судно «Альбатрос». У этого товарища изъяли 10 тонн серебра, 23 тонны свинца и 5 тонн медного кабеля. Купец выполнял заказ военно-морского министерства Великобритании. Джентльмены собирались провести телеграф с острова Гонконг на материк в город Шэньчжэн, где у них тоже имелись склады и раньше были даже размещены казармы с солдатами. В прошлый раз Сашка туда десант послал, но англичане боя не приняли и ломанулись в леса. Сейчас опять проверили казармы. Нет, видимо, боксеры их всех истребили. Понятно, китайцы только проиграли войну опиумную, и отомстить нескольким десяткам англичан – святое дело. На этом же бриге «Альбатрос» все вкусные плюшки и оставили. Под непосредственным контролем десятка ирландцев, 3 калмыков и 10 корейцев, кабель и часть оборудования для телеграфа вместе со свинцом и серебром повезли в Мацумая. Очень полезная вещь. Можно соединить Белый замок с Коробчатым через монастырь буддийский телеграфом. И можно считать, что обороноспособность юга острова вырастет сразу в разы. Пришли вороги, отбил телеграмму, и Гретта на всех парах уже мчится на помощь. Нужно будет послать благодарность Наполеону III за такой подарок.